Глава 9. Мне снился сон. Светлый и радостный сон. Мы были всей семьей, моей прежней семьей, в аквапарке. Мама, папа, я и мелкая Ксюха. Светило теплое солнце, отовсюду раздавались радостные вопли детей. Мелькали улыбки взрослых. Все были счастливы под нежно-голубым небом. Я сидел за столиком и наблюдал, как сестра вместе с папой слетает с водяной горки, а мама о чем-то шепчется с незнакомой девушкой, при этом обе расплываются в довольных улыбках. Потом прозвучал радостно испуганный визг и громкий плюх. Вода встретилась с сестрой. Смотрю с улыбкой, как они с папой вылезают из бассейна. Ксю машет мне рукой, беззаботно смеясь. Машу в ответ. Я счастлив, люблю и любим. У меня есть семья. «И как тебе?» За спиной раздается голос, и я оборачиваюсь. И вижу хранителя, что вольготно развалился на шезлонге рядом и лениво потягивает через трубочку ледяную воду. Из одежды на нем только плавки. Проходящие мимо девушки буквально пожирают глазами его рельефное, играющее мускулами тело, а тот подмигивает им в ответ. «Как?» – непонимающе переспросил я. «Ну, все это!» – обвел он рукой окружающее. «Солнце, семья, девушки. Как тебе? Каково это – жить без страха, не переживать за жизни любимых, не ожидать удара в спину?» Я пожал плечами и сухо ответил. «Наверное, это прекрасно, но я такой жизни не знаю». К нам подбежала запыхавшаяся сестра, быстро чмокнула меня в щеку, выпила из моего стакана лимонад и с визгом унеслась обратно. «Это все нереально». Машинально потер я место, куда меня поцеловала сестра. Несмотря на всю абсурдность происходящего, я ощущал ее поцелуй так, будто он был на самом деле. «Что есть реальность или нереальность? Вот вода. Ты знаешь, что она мокрая и холодная. Ты ее пьешь и все это ощущаешь. Значит ли это, что вода реальна? Или вот булочка. На, попробуй. Вкусно?» «Еще бы. Такие даже у императора на столе не встретишь. Как думаешь, она реальна или такого шедевра кулинарии не может существовать в мире?» «Я не знаю», – замялся я. «Как-то все сложно. Просто скажи мне, это реально?» «Может быть, реально», – ответил он, рассматривая, как солнце играет с кубиками льда в стакане. «Параллельных вселенных не счесть. И, возможно, где-то есть Дима Новиков, счастливо живущий со своей семьей. И тогда для чего ты мне это показываешь? Мы ведь оба знаем, что такая жизнь меня не ждет. А в реальности все было иначе. Хотя мне кажется, что все, что со мной произошло, было не случайно». «Кто знает?» – загадочно улыбнулся он. «Случайности не случайны, а реальность – она как пластилин. Что вылепишь, то и получится. Например, ты видишь вон ту красотку в бикини, что нагло при всех целуется со своим парнем, никого не стесняясь? А я вижу, как она умирает на помойке, изнасилованной кучей отморозков. Или горит в кабине шагохода, подбитая кумулятивным снарядом. Или умирает в глубокой старости, окруженная любящими внуками и правнуками. Витков у жизни миллион, и по которому пойдет именно твоя жизнь, даже я представить не могу». «Повторюсь, тогда к чему все это? Прошлого не изменить даже тебе, хранитель. А будущее, как ты сам говоришь, не определено». «Верно!» – кивнул он. «Не такой жизни я желал для тебя, но сделанного не вернуть. Я не могу вмешиваться, иначе равновесие будет нарушено, но подсказать кое-что могу. Ты живешь в худшем сценарии своей жизни, но даже во тьме есть свет, юный Феникс. Когда-то я был таким же и считал, что весь мир против меня, но я знал, что есть люди, которые меня любят. Найди таких же, тех, кто поверит в тебя и пойдет следом. Ты силен духом и телом, а значит, справишься и выстоишь. И еще мой тебе совет, точнее даже два. Когда совсем прижмет, когда жить станет невмоготу, когда ты будешь искать спасения, посети храм богов, там тебе помогут. И второй. Думай головой, а не руками. У тебя есть все, чтобы встать на ноги. Прекрати мыслить как пустой. Ты маг, черт возьми, наследник великого рода. Твой прадед стоял со мной плечом к плечу в последней битве. Ты не можешь быть никчемным нытиком. Давай, думай, возможность есть. Надо лишь понять, где она скрывается. А теперь лети и постарайся не сдохнуть в ближайшее время. У меня на тебя большие планы. И помни, нереальное может стать реальным. Надо лишь захотеть. Где-то в нереальной реальности. Братик! Изыди, сатана! На-на-на-на-на-на! Я тебя не слушаю! Посолю и скушаю! Хватит удирать, гад! Иначе хуже будет! Хуже, чем вынос мозга, тобой быть не может! Дуська, загоняй его на меня и закрой лазейки, а то удерет! От меня? Не смеши мои тентакли! От них даже Ника удрать не может! Обложили демоны! Замуровали! Фиг вам, а не комиссарское тело! Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Он ушел скрыт. Включай маговизор. Только он сможет его засечь. Не уйдет. Сейчас поймаем и трахнем. Я не могу. Он меня не любит и не хочет. Ты моя сестра. Отстань. Попался, гад. Черт, это морок. «Где же он прячется?» «Я не сестра тебе, идиот, а жена! Когда уже в твою глупую голову дойдет эта мысль?» «Пофиг! Я тебя купал, на шее катал, сопли вытирал, кашкой кормил! Сестра и точка!» «Со своими женами ты делал то же самое?» «Дусь, где он? Не могу понять!» «Смотри на потолке. Он обычно туда забирается». «Я на тебе ни за что не женюсь! Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт!» «Ах ты, гад! Так у нас баттл, да?» «Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Все равно ты будешь мой!» «Я уплыву, улечу, испарюсь, но на тебе ни за что не женюсь!» «Вон он, за креслом прячется! Держи его!» «Мудрые боги выдумали ноги!» «Мы сейчас их тебе оторвем!» «Что у вас тут происходит? Вся нереальность на дыбы встала!» «Хидеки, он меня обижает!» В грудь красивой японской девушки уткнулась ослепительная красавица и громко зарыдала. «Влад?» — нахмурилась японка, и дворец, в котором все происходило, ощутимо тряхнуло. «А что сразу, Влад?» — вылез из шкафа парень. «Они меня изнасиловать хотят, причем в особо извращенной форме!» «Сначала поимеют мозги, а потом тело!» «Так расслабься и получи удовольствие, что ты как маленький!» «И ты, Брут!» — обреченно выдохнул он. «Все, я весь ваш. Делайте со мной, что хотите. Будешь трахать, не буди!» «Я тебя сейчас палкой по голове трахну!» — взвелась от злости рыдающая девушка. «И Хидеки мне в этом поможет, пока Дуська тебя держать будет!» «Вот скажи мне, дубина, зачем ты полез со своими умными мыслями к тому парню? Ты понимаешь, что изменил реальность и его будущее? Он должен был развиваться равномерно, двигаясь вперед по чуть-чуть, проходя жизненные испытания и становясь сильней и закаленней. И самое главное было, чтобы он не озлобился на весь свет. А теперь что?» «Что?» – переспросил он. «А ничто. Все пойдет наперекосяк. Посмотри на его будущее, бестолочь, и скажи, ты этого хотел?» «Будущее посмотреть нельзя, ты это прекрасно знаешь!» «Не тупи, посмотри предполагаемые вероятности!» «Ну и смотрю! И что?» «Бля...» «Да, как всегда, братик взял первый приз на конкурсе тупости!» Все аплодируют и кидают в него кирпичи, блоки и железную арматуру. «Но может, все еще наладится?» — с надеждой посмотрел он на девушек. «Сам-то в это веришь?» «Ладно, бестолковый ты у меня, хоть и любимый, и я так и быть помогу. Эх, что бы ты без меня делал? Но с тебя романтический ужин, и только попробуй опять удрать!» «Ладно, раз все у вас в порядке, я пойду. А то у меня вампиры бушуют, войну собрались развязывать. Влад, жду тебя как обычно, и не забудь про день рождения внучки, а то она тебя потом сосвету сживет». «Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, Наемся с жабанят!» Грустно отозвался тот, меланхолично жуя пряник. «Доволен?» – встала перед ним девушка. «Еще нет, а вот сейчас точно будет!» Сзади к ней прижалась Дуська и крепко обхватила ту за грудь. От ее прикосновений платье стало исчезать, открывая взору парня прекрасное тело. «А ну, тентакли прочь от моего тела!» – вспылила та. «Не для тебя моя розочка цвела». «Да я не сильно, всего лишь чуть. Зато обрати внимание, как он смотрит». А парень и правда залип на грудь, что уже была полностью свободна от одежды. Но он тут же взял себя в руки, встряхнул головой и, пробормотав что-то вроде «извращенки», растворился в воздухе. «Эх, не проканала», — огорчилась Дуська. «А так хотелось замутить тройничок. Но я согласна пошалить и вдвоем». Тяжело выдохнув в ухо девушки, она схватила ее за грудь. «Не сейчас», — вывернулась та. «Вот как добраться оприходую, тогда и подумаю над твоим предложением. А теперь надо исправить то, что он натворил. Но просто так это будет сделать скучно. А значит, пошалим». «И кто тут из нас извращенка?» — заметила Дуська, глядя на то, что делает девушка. «Влад будет недоволен». «Это если он узнает», — хитро прищурилась та. «А мы ему не скажем». «Не скажем ведь?» «Не скажем, но чую быть нашим задницам битыми. А впрочем, в первый раз, что ли?» «Жги, и будь что будет». Российская империя. Покои императора. «Не выйду я за него!» Красивая девушка, упрямо мотнув головой, уставилась на стену. «А я сказал, выйдешь!» Удар кулаком по столу сопроводился раскатом грома. Николай Михайлович, самодержавец всея Руси, князь финляндский, польский, литовский и прочее, был в ярости. Его собственная дочь смела перечить тому, перед кем склонялись сильные мира сего. «Нет, у него есть уже три жены. Я не буду четвертой, чтобы ты там себе не напридумывал. Сам женись на принцессе Софилитов. У тебя как раз одно место в гареме». «Да как ты смеешь, наглая девчонка!» Встопорщил он усы. «Ты Романова, плоть от плоти императоров, и должна поступать, как велит тебе твой император и долг перед родиной». «Я еще и Громова. Мы выше людских страстей. Мы суть неба. А ему плевать дождем на потуги ходящих под ним. Хочешь торговли? Придумай иной путь. А я за него не пойду. Уйду в нереальность к Маре. Ищи меня потом. Или прадеду нажалуюсь. Ты знаешь, как он меня любит и ни в чем не отказывает. Поплачу ему в плечо, он их мир и уничтожит». «Не делай из хранителя монстра. У него и без нас полно проблем». «Он еще и мой прадед и всегда говорил, что Громовы своих не бросают. А я плоть от плоти его и своя в доску». «Нахваталась, словечек. Ведешь себя, как базарная девка. Совсем вас на Аштаэлии разбаловали. Давно пора провести инспекцию в вашей академии. Уж слишком вольно вы там живете». «А если и так? Мы, курсанты Великой академии, чьи выпускники дрались с пожирателями. Мы не прячемся от зла, но безуспешно боремся с ним. Мы уничтожаем его и в мире, и в себе. Не поставить нас на колени. Не заставить склонить голову. Мы и сильны, могучие витязи грозди миров. Не скакать врагам по нашей земле. Не топтать их коням землю светлую. Не затмить им солнце наше красное. Век стоят миры, не шатаются. И века простоят, не шелохнутся». Закрыв глаза, она нараспев произнесла девиз всех курсантов «Мат». «Это не я придумала, а мой любимый пра, который ее основал. И он постоянно говорил, что мы, Громовы, не должны идти наперекор своим целям. А у меня цель – отучиться и пойти служить под началом прабабушек Вики и Ники. Выходить замуж в ближайшие 10 лет я точно не намерена». «Лиза!» Мужчина устало опустился в кресло и потер виски. «Я все понимаю, но мы не можем действовать так, как нам хочется. Мы правители, и у нас долг превыше наших желаний. Мне нужен договор с афилитами, их принц Ахмед III и будущий наследник империи – прекрасный парень. К тому же он будет в этом году поступать в вашу академию. Я же тебя не тороплю. Познакомишься с ним, присмотришься, а там, глядишь, и сладится у вас. Как же это мерзко! Мы, гордые Громовы, склоняемся перед сафилитами, теми, кто еще недавно пахал поля на быках, а сегодня уже указывает, как нам править, и хочет влезть в семью великих императоров. Вон, когда дядю Астаэля хотели женить на дочери Бахуса, что было? Пришел прадед и дал всем чертей. А почему? Да потому что нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд. Мы, Громовы, всегда гордились чистотой своей крови. «Ты не только Громова, но и Романова!» — крикнул император. «Имей уважение к своей фамилии!» «Да, да, а еще и Торвик. Я все помню. Я помню все, чему меня учили на уроках истории». Сильные эмоции отца совсем не трогали девушку, уже привыкшую к этим вспышкам. Ее мама, первая жена императора Мария, так и вовсе лежала на кушетке и с интересом копалась в планшете. Иногда она во время особенно громких криков мужа отвлекалась, но, видя, что, несмотря на оглушающие раскаты грома, молнии еще нет, возвращалась к своему занятию. «Ты все равно сделаешь так, как я сказал», — уже спокойнее произнес мужчина. «Учись, развлекайся, но через год ты станешь женой Ахмеда». «Я говорю, что не стану. Видела я его в ГИСе. Мелкий, плюгавенький, магии мизер, зато самомнение выше неба. И жен себе подобрал на голову выше него. Лиши его власти, так никто на него и не посмотрит. Зато сестра у него красавица. Пусть он брат на ней и женится». «Александру всего 14 лет. Куда ему жениться?» «Вот и прекрасно. Подождем, пока вырастет. Я никуда не тороплюсь». «Нет, мне эти договоры нужны в течение пары лет. Мы уже начали строить к ним прямой портал. Их накопители из камней терриконов разлетаются, как горячие пирожки по всем мирам. А торгуют они ими крайне неохотно. Да и цены такие, что волосы дыбом встают. А когда вы поженитесь, он будет торговать только с нами и с большой скидкой. Понимаешь? На тебе лежит благосостояние империи. Богаты мы, богата страна. А деньги – это не только оружие. Еще это и школы, больницы, детские сады. Подумай». «По больному хочешь ударить? Не выйдет. Решай свои проблемы как хочешь, но только не за мой счет. А торговать собой я не позволю, хоть убей». «Нет, я тебя не убью. Не сделаешь, как сказал, изгоню», — уже тише добавил он. «Ну и изгоняй!» — закричала она и со слезами вылетела из комнаты. Посмотрев вслед дочке, мужчина в тысячный раз проклял свободолюбивую кровь Громовых, что на глазах разрушала его планы. Да, ему самому было противно от предстоящей свадьбы. Но укрепить посредством династического брака союзные миры – это не та возможность, которой стоит пренебрегать. Ничего, Лиза девушка умная. Перебесится и поймет, что не все так плохо, как ей видится. «Ваше Величество!» – скользнул в комнату Андрей Алгомский, брат, близкий друг и телохранитель императора. «Прибыли послы Франции и ожидают вас в малой приемной». «А чего сам зовешь? Невместно князю бегать на побегушках. И сколько раз тебе говорить, чтобы прекращал меня величествовать?» — поморщился император. «Да ладно, все равно к тебе шел, почему бы и не позвать? И вообще, я тут с официальным сообщением, поэтому все должно быть строго по этикету. Мне несложно, да и поговорить хотел, пока идти будем. Маш, ты с нами?» — обратился он к императрице. «Идите сами, мне есть чем заняться», — отмахнулась та, увлеченно тыкая в планшет. Судя по доносящимся из него звукам, опять играла в какую-то стрелялку. «Ну и ладно». Мужчины, посмеиваясь над увлечением императрицы, вышли, оставив ее одну. Не успела закрыться за ними дверь, она достала телефон и набрала номер дочери. «Лиза, ты у себя?» никуда не уходи и жди меня. Нам надо поговорить. Твой папочка решил поиграть в тирана. Что ж, у нас найдется, чем ему ответить. Главное, не переживай и не делай глупости. У мамы есть план». Отключив телефон, Мария быстрым шагом пошла к дверям. Что бы там ни говорил муж, счастье дочери для нее важнее всего на свете. А значит, пора действовать, пока не стало слишком поздно.